Глава вторая. Оставляя за собой шматки грязи, прошли темные сени. Прокурор пошарил рукой, разыскивая скобу. Не нашел. Постучал кулаком в стенку. «Не заперта дверь-то!» — раздался звонкий девичий голос. Дверь распахнулась, и мы перешагнули порог ярко освещенной кухни. Девушка, открывшая нам дверь, протяжно ахнула и стыдливо прикрыла куском блестящей белой материи голое плечо, а другой рукой прихватила материю у бедра. Видимо, подгонялась по фигуре только что скроенное платье. Материя с одного бока была сколота булавочками, и девушка, рыжая, веснушчатая, придерживая расползающийся крой, смущенно отступила к заборке. Сидевшие за столом девушки и два парня перестали щелкать семечки и молча удивленно смотрели на нас. Пожилая женщина с ножницами в руках пристально глянула, уронила ножницы и, всплеснув руками, хлопнула себя ладонями по бедрам. — Вот тогда, Трофим Антонович, где это вы так изгвоздались? Словно разбуженные этим возгласом, девушки и парни засмеялись, выскочили из-за стола, столпились вокруг нас. «Донька, донька-то! Вот так видик, красота! Не хуже нашего Борова, когда он из лужи вылазит! Куда там нашему Борову до доньки? Боров статист! А Донька — артист!» Донат стоял, обирая обеими руками с волос присохшую грязь, тину и прочий болотный мусор. Прокурор круговым движением шляпы обтер грязь со своего лица и, посмотрев на молодежь, сказал недовольно: «Ну, а вы чего сгрудились? Что за смешки вам тут могут быть?» «Да что же такое? Трофим Антонович, сделалось!» «Опрокинулись вы где с машиной, что ли?» — спросила женщина и прикрикнула, махнув рукой. «А вы? С людями несчастье? А для вас все смешки? А ну-ка, марш с кухни, переходите в зало!» Девушки, посмеиваясь, взглядывая на Доната и оперуполномоченного, стали медленно собирать со стола материю, выкройки, нитки и все время хихикали. — Нагати нас, Степанида Клементьевна, вот этот красавец посадил! Прокурор, медленно переставляя ноги, пошел к столу. — Так вы через паразиху, что ли, пробирались? — Ну, рыскунцы, это надо же! Орлы! «Орлы? Ничего не скажешь!» И вдруг Степанида Клементьевна стала распоряжаться. Да так деятельно, властно, напористо, что не подчиниться ей не было никакой возможности. «Пашка, сходи, принеси дров. Нюра, давай-ка подшуруй под топочек». Она подошла к другому парню и пошепталась с ним. Слышны были только слова: «Найди, Леня, обязательно найди. Если спит, разбуди». «А вы, — обратилась она к нам, — проходите и скидывайте с себя все, всю сбрую». Девушки еще толпились в кухне, у перегородки, стояли в дверях, которые вели в комнату. Хозяйка прикрикнула на них: «Кому было говорено? Ступайте в зало». Прокурор уже скинул плащ, пиджак, рубашку, снял сапоги, вылил из них грязную воду прямо на пол. Грузный, большой, он встал, прошелся босыми ногами вдоль кухни, с явным удовольствием пошевеливая грязными пальцами ног и, посмотрев своими выпуклыми карими глазами на девушек, начал расстегивать брючный ремень. «Ничего, ничего, не стесняйтесь», — сказала мне Степанида Клементьевна как-то очень по-свойски, увидев, что я снял только пиджак и сапоги. Какое тут может быть стеснение, раз такое дело? Вот жаль, что банька-то не топлена. В баню бы вас сейчас на полок, самый пар, тогда уж никакая простуда не пристанет. Случайный попутчик, посаженный в прокурорскую машину по просьбе секретаря райкома, я действительно немного стеснялся и медлил. Но когда прокурор стал похаживать по кухне в полосатых подштанниках, положил на плиту для просушки мокрую пачку беломора, потом приоткрыл дверь в зала и крикнул девушкам: «Посмотрите-ка, там в шкафчике на второй полке папиросы должны быть. Давайте их сюда». Я почувствовал себя просто и свободно, как дома. Мы подвинули к плите скамейку, сели рядом и, дымя папиросами, стали просушивать у огня размокшие документы. Дымилась в двух чугунках закипающая вода, похаживала за нашими спинами, поскрипывая половицами, Степанида Клементьевна. Чем-то стучала и брякала, а из открытой дверцы подтопка струилась на наши грязные тела. Живительное тепло. Оперуполномоченный, молодой, смуглокожий, с мускулистым, жестковатым телом спортсмена, все время старался деликатно отодвинуться, уступая место у огня прокурору. Хотя у него самого кожа на руках и ногах была, как истабенский огурец, вся в частых и мелких пупырышках. Донат присаживался на край скамьи, но вскоре вскакивал и прижимался спиной к печке. На лице у него застыло выражение виновности, как у человека, который по собственному недомыслию потерял самого себя, опозорился сверх головы, провалился с треском на экзамене, и ничего-то теперь ему на свете не мило. Лицо у Доната было мучнисто-белое и казалось безглазым. Прокурор весь был в движении. Подшуровывал печку, наклонялся к огню, подставлял грудь, плечи, поворачивался спиной, боком, даже приседал на корточки и шлепал себя ладонями по груди, по животу, и вздыхал, и крякал, и ухал. Он словно затеял какую-то веселую игру с огнем. Партнерами в этой игре были, с одной стороны, его изябшее тело, простуда, уже засевшая в ноющих суставах, в коже, в груди, с другой — огонь. Прокурор бросался к огню, отступал и снова отдавал жаркому пламени свое тело. Он отдавался этой игре весело, самозабвенно. «Ох! Ух ты! Эх, хорошо! Ах! Вот так! Здорово!» Подошла Степанида Клементьевна с ворохом старой одежды и каждому что-то накинула на плечи. Мне достался поношенный детский дубленый полушубок, приятно защекотавший кожу склоченной шерстью. Оперуполномоченному — ватник, Донату — облезный тулуп, прокурору — старинный плюшевый жакет с рукавами грибочком. Накидывая жакет на толстые прокурорские плечи, Степанида Клементьевна сказала серьезно и строго в ответ на хохоток прокурора: «А ты не фыркай, Трофим Антонович. Жакет-то плюсовой, на сатинетовом поднезе. От покойной мамы мне самое ценное наследство. Да я еще после мамы сколько годов его только по праздникам надевала. Так и нечего тебе комедию строить. Давайте за стол садитесь, лечить я вас буду». Она усадила нас рядком к столу, приказала опустить ноги в корыто с горячей водой, в которой плавали какие-то листья, и все время подливала кипятку. Было так горячо, что то один, то другой из нас, как гусь, поджимал под скамейку ноги. Степанида Клементьевна только покрикивала: «Ну-ну! Ишь, нежный какой! Нужно, чтобы горячее горячего было, чтобы крапива разопрела, иначе действия не окажет. Прокурор, стараясь застегнуть на волосатом животе плюсовый жакет, только ежился да похохатывал. — Давай, Клементьевна, не жалей, шпарь, заваривай юстицию с милицией, чтобы им неповадно было в Сизаренке ездить. Парни Пашка и Леня стояли у притолоки, улыбались, но не во весь рот, а так, чуть-чуть, вежливо, одними глазами. Девушки приоткрывали двери, шушукались, прыскали смехом. Степанида Клементьевна приказала парням подливать кипятку в корыто, а сама стала нас кормить щами. Потом поставила на стол самовар, налила кипятку по кружке, добавила туда из чайника запаренной малины, прищурив глаз, плеснула в каждую кружку немного водки, из пол-литровки, наверное, не больше столовой ложки, и заставила первую кружку выпить залпом. Вторую кружку с той же порцией кипятку, малины и водки она подала со словами: «Пейте, как хотите, а лучше вальяжно, с прохладцем, с разговором». По лбу, по лицу, по всему телу у нас потек грязный пот. Это меня смущало. Я боялся запачкать грязью мех шубейки и руками отводил полы от тела. Оперуполномоченный тоже оберегал ватник от грязи. Но Степанида Клементьевна прикрикнула на нас: «Для того, старенькое, все и принесено, чтобы пропарить вас. Нечего раскрываться, кутайтесь крепче». Пили еще и еще. Прокурор раскраснелся и все ворчал, что Клементьевна мало водки подливает. Забыла, что она не петухов лечит, а мужиков. Она поставила пол-литровку на стол и сказала: «Ну, я пойду постели готовить, а водкой разотрите друг дружку, спину, грудь, следочки. Тут только на лекарство и осталось. А вовнутрь и не думайте. Парни, посмотрите за ними, чтобы все было как велено». Лишь только ушла Степанида Клементьевна, прокурор взял стакан и потянулся за пол-литровкой с явным намерением разделить водку по-братски для приема вовнутрь. Но один из парней перехватил бутылку, подмигнул прокурору и показал на оттопыренный карман. Мы молча выполнили лечебную процедуру в точности, как нам было приказано, быстро, и также в полном молчании провели еще одну процедуру и успели как раз к приходу хозяйки. Через несколько минут мы уже лежали на соломенных тюфяках в жарком закутке между печкой и залом. Мне досталось место на лежанке. Приятная истома, легкая усталость, теплота и пощипывание в суставах — все это было так похоже на то состояние, которое было у меня однажды в детстве, когда я, катаясь весной на льдинах, попал в ледяную воду, и мама меня лечила примерно таким же способом, только без водки. Смутно доносились до меня голоса девушек, плеск воды в корыте и волна легкого здорового сна подхватила и мягко понесла меня, как в детстве, в дальние дали.